Несчастная Эстер. Любящая чета открыто поселилась вместе в старом аббатстве, о чем проповедник Буше, надрывая глотку, кричал по всему Парижу. Однако успех был его невелик. Слушатели уже не сбегались с толпами, не устраивали давки, подучие случалось реже. Прежде всего, вследствие провала генеральных штатов, люди убедились, наконец, что различные претенденты на французский престол не имеют твердой почвы под ногами, а у ворот столицы ждет настоящий король, которому стоит только отречься от прежней веры, чтобы немедленно вступить в город. Он доказал свою силу хотя бы тем, что и не делал больше попыток ворваться с боем. Ворота были открыты. Крестьяне ввозили припасы, парижане отваживались выходить из города. Они были сыты, что бодрило их, возвращал им давно утраченную любознательность. Кто с урчанием в животе слушает поклепы неизменного Буше, тот в конце концов забывает, что следует самому посмотреть и поразмыслить. Целыми толпами тянулись парижане в Сен-Дени, но только в одиночку доходили до старого аббатства. Иногда на это отваживались подвое, рассчитывая защитить друг друга, ведь здесь явно имеешь дело с антихристом, тому порука и многое, иначе разве мог бы отлученный от церкви еретик так долго держаться против всей лиги, против испанских полчищ, против золота короля Филиппа и папского проклятия? Два горожанина прокрались сегодня в монастырский сад, отыскали укромное место и решили выжидать, запасшись провизией. Вот само чудовище, тут как тут, точно дьявол, когда его вызывают заклинанием, только что вокруг него нет серного облака, он даже без охраны и не вооружен, одет совсем не по-королевски. Вот мы уже и открыты, хотя за кустарником он видеть нас не мог, конечно, что-то с ним нечисто. Сир, у нас нет дурных намерений. У меня тоже. Клянемся, никогда мы не верили, что вы антихрист. Да и я и не считал вас такими дураками. Теперь пришло время для нас познакомиться поближе. Нам всем троим придется еще долго жить вместе. По его знаку они покинули свое убежище, и не успел он оглянуться, как они уже стояли перед ним на коленях. Он добродушно посмеялся над их смущением, потом сразу перешел на серьезный тон и спросил о недавно пережитых ими тяжелых временах. Они упомянули о муке, которую действительно добывали на кладбищах, чему теперь сами уж верили с трудом. Тут король закрыл глаза и побледнел. Об этой встрече они рассказали потом великому множеству любопытных, которые меньше интересовались его словами, нежели его наружностью и обхождением, хотели знать, добрый он или злой. — Он печальный, — заявил один из тех, что близко заглянул ему в лицо. Другой возразил, — откуда ты это знаешь? Он все время шутил, хотя, впрочем... Здесь тот, что считал его шутником, запнулся. — Хотя, впрочем... С сомнением сказал и тот, которому он показался грустным. «Он большой человек!» В этом оба были согласны. «Он высокого роста, приветливый и такой простой, что страшно становится, и даже хочется руку ему подать!» Торопливо закончил второй. Первый смущенно молчал. Он чуть не выдал, что они валялись в ногах у короля. В том же монастырском саду король принял явившегося к нему пастора Лафея, который вел за руку женщину под покрывалом. «Мы вошли незаметно», — были первые слова старика. Генрих ничего не мог понять. Он переводил взгляд с пастора на женщину, однако покрывало на ней было плотное. «Незаметно и неожиданно», — в торопях произнес он. Он спешил к Габриэле. «Сир, возлюбленный сын», — сказал старик, — Господь не забывает ничего. И когда мы меньше всего ждем этого, Он напоминает нам о наших деяниях. Кто их совершил, не смеет от них отрекаться. Тут Генрих понял. Он, должно быть, знал эту женщину. Бог весть где и в какие времена. Напрасно он искал какого-нибудь знака на ее обнаженной руке. Никакого кольца. Пальцы разбухшие и израненные работой. Он перебирал в памяти имена, боялся, что за ним подсматривают, и с трудом удерживался, чтобы не оглянуться на окна дома. — Она нашей веры, — сказал Лафей и сдернул с нее покрывало. — Вот кто это? — Эстер из Ля-Рошель. Генрих любил ее так же, как 20 других, и, может быть, больше, чем 10 из них, теперь об этом судить трудно. Он спешил к Габриэле. — Мадам де Буаламбер, если не ошибаюсь. — Ну, мадам, время выбрано неудачно, я занят. Он думает, Габриэле об этом донесут непременно. Пастор Лафей, старик с развивающимися седыми волосами, очень твердо. — Вглядитесь лучше, сир. От своей совести люди нашей веры не бегут. — Кто говорит о бегстве? Генрих принимает гневный вид, но постепенно на самом деле распаляется гневом. — Я вовсе не бегу. Я занят, и я не потерплю принуждения. Даже и от вас, господин пастор. — Сир, вглядитесь получше, — повторил пастор. И тут у Генриха словно крылья опустились. Ничто уж не воодушевляло его, ни желание, ни гнев. Перед ним теперь действительно без покровов была состарившаяся, больная и жалкая женщина, а когда-то из-за нее он пережил экстаз пола и подъем сил. Он никогда не достиг бы столь многого, не достиг бы ворот своей столицы, если бы все они не вызывали в нем экстаза и подъема. Эстер, вот что стало с ней. Ля-Рошель. Твердыня у моря, крепкий оплот гугенотов, отсюда мы, борцы за веру, не раз устремлялись в бой. К чему сверкать на меня глазами, пастор? Мы единодушны, минута выбрана удачно. — Мадам, чего вы желаете? — спросил Генрих. Он думает, гугенотка Эстер удачно выбрала минуту, чтобы предстать несчастной передо мной. Я собираюсь отречься от веры. И за это счастлив с Изавелью, которая обращает царя Ахава к богу Ваалу. Однако ее в конце концов сожрут собаки. О, как скоро красоту постигает возмездие! Она тускнеет от нашей неблагодарности. У Эстер из Ля-Рошели от горя и нужды потускнело лицо. Но тут он все-таки убежал бы, если бы она не заговорила. Ее хриплый, тихий голос произнес: «Сир! Ваш ребенок умер. С тех пор ваша казна мне больше ничего не платит. Я отвергнута своими. Я одинока и бедствую. Смилуйтесь надо мной». Она пыталась преклонить колено, но от слабости едва не упала. Не Генрих, а старик Лафей поддержал ее. Его взгляд строго сверкал, и Генрих ответил ему скорбным взглядом. Вскоре он ушел. Но перед уходом кивнул пастору в виде обещания, что все будет сделано. Он думал об этом, пока шел по коридорам аббатства, постепенно замедляя шаги. Что я сделал? Что я могу еще спасти? Это самый непростительный пример моего бессердечия. Проливаю мимолетные слезы и уже спешу к следующей. Такая бы мне слава. Она известна всем. А я последний замечаю, каков я на самом деле. Ему вдруг стала ясна его роковая роль. Он плодил жертвы. По всем правилам и по искреннему своему убеждению он должен был бы поступать иначе, ибо из личного опыта хорошо знал тяготы жизни и неизменно нуждался в душевной твердости, как проходя школу несчастья, так и на пути к трону. Но наше доблестное поведение всегда требует, чтобы мы кого-нибудь приносили в жертву. Генрих еще раз вспомнил об Эстер, потому что ему неоткуда было взять пенсию, которую он хотел ей назначить. Ему пришлось бы урезать на эту сумму Габриэль, свою дорогую повелительницу. Это он считал невозможным и боялся этого, ибо она, конечно, ничего бы не уступила. Ему стоило только вызвать в памяти картину, как ее прекрасная рука покоилась на локотнике кресла, а на пальце блестел камень, тот самый камень, что был украден господином Дестре. Погруженный в заботы, он необычайно тихо вошел в ее покои. Из прихожей он заглянул в отворенную дверь. Красавица сидела у туалетного стола, она писала. Но любимая женщина не должна писать никому, кроме меня. Всякое другое письмо неизбежно внушает подозрение. Генрих приближался совсем беззвучно, но теперь уже вовсе не по причине задумчивости. Наконец он заглянул, писавший через плечо, она его не замечала, хотя все их движения отражались на светлой глади круглого зеркальца. Генрих прочел: «Мадам, вы несчастны». Он испугался, сразу понял, о чем тут речь, и все же с мучительным трепетом следил за пером, которое громко скрипело, иначе, пожалуй, слышно было бы его дыхание. Его дыхание туманило зеркало, перо крупно выводило. «Мадам, такова наша участь, когда мы верим красивым словам. Нам следует остерегаться, иначе нас ждет заслуженная гибель. Мне вас не жаль, потому что ваше поведение унизительно, а сцена в саду бесчестит мой пол. Я согласна дать вам денег, чтобы вы исчезли. Отец вашего умершего ребенка легко может об этом позабыть». Она писала дальше, но Генрих уже не хотелось читать. Зеркало было затуманено его дыханием, и лица его она так и не увидела, когда внезапно подняла глаза. Он пятясь удалился прочь, в полной уверенности, что она знала о его присутствии и писала больше для него, чем для той другой. Он не появлялся несколько дней и даже обдумывал разрыв с возлюбленной. Она была жестока и непримирима. Посредством письма она дала ему понять, что никогда не простит, если он окажет помощь той женщине. Он и не решился на это. Дела в разных городах способствовали тому, что он забыл о капризах своей повелительницы. Он позабыл о ее капризах, но не о ней. А из большой тоски по Габриэле у него не осталось времени подумать о той несчастной. На третий день он узнал, что его возлюбленная принимала у себя герцога де Бельгарда. У него начался жар, совсем как приступ лихорадки, которая в течение всей его юности приключалась с ним и валила его с ног после особенно тяжелых испытаний, бессилия, волевой натуры, перед которой открывается бездна, отсюда и жар. 40-летний человек не пугается его. Глубокую трещину в своей воле к жизни он закрывает собственной рукой. Это возможно в таком уравновешенном возрасте. На коня! Застичь изменников! Он опередил своих спутников и вторил ветру стонами горести и мести. Действовать, не валяться в постели и не предаваться отчаянию. Нет, это недопустимо. Надо спешить, чтоб покарать обоих. Он мчался в полном мраке по лесу, пока его конь не упал, и сам он не очутился на сухих листьях. — Господин де Пролен! — крикнул он, когда подоспели дворяне. В подставленное ухо шептал он приказы. Никогда в жизни он не думал, что способен приказать нечто подобное. Бельгар должен умереть. — Вы должны исполнить мою волю. Вы отвечаете мне собственной головой. Пролен недолюбливал обершталмейстера. В поединке он убил бы его, но королю он не верил. Этот король не из тех, что поощряют убийц. Он никогда не осуждал на смерть своих личных врагов и не начнет с блеклого листа. Пролен отвечал рассудительно: «Сир, подождем до рассвета». Король вспылил: «Вы что, думаете, я не в своем уме? Я хочу того, что вам приказываю, и не только Бельгарда. Не его одного должны его убить, если застанете их вместе». «Я в темноте плохо слышу», — сказал господин де Пролен. «Сир, вы повсюду прославлены своей добротой. Вы монарх новой человечности и тех сомнений, которые философы считают плодотворными. — Неужели так было? — спросил Генрих сурово. — Ничего не помню. Оба должны умереть. Женщина даже скорее. Она первая. Он резко выкрикнул. — Я не могу этого видеть. И заслонил глаза рукой от вставших перед ним картин. Свидетель мрачного часа поспешил отойти как можно дальше, чтобы не присутствовать при этом. Наконец король снова вскочил в седло. Когда они прибыли в Сен-Дени, занималось утро. Генрих мчится вверх по лестнице, требует, чтобы его впустили, принужден ждать у двери, и сквозь плотно закрытую дверь, словно воочию, видит переполох преждевременного пробуждения. Его терзает страх. Тем, что находится в комнате, не может быть страшнее, чем ему. Наконец замок щелкает. Его возлюбленная повелительница стоит перед ним, вновь обретенная, и он вдруг понимает, что считал ее утраченной. Кровь приливает у него к сердцу, потому что она возвращена ему. Она одета, как в дорогу, хотя едва светает. Совершенно одетая женщина стоит против окна, которое задребезжало, когда его распахнули, слышен был прыжок в сад. — Объясните все это, мадам. Она держала голову высоко и отвечала невозмутимо. — Человек, что впал у вас в немилость, просил о моем заступничестве. — Он выпрыгнул в окно, надо его задержать. Она преградила ему дорогу. — Сир, ваши враги из Лиги завлекали его, но он вам не изменил. — И с Лигой, и с вами. — Мадам, как объяснить, что вы одеты, а постель ваша измята? Заступничество? На рассвете при измятой постели? Она своей широкой юбкой заградила постель. — То, чего вы опасаетесь, не случилось, — совершенно спокойно сказала она. Он топнул ногой, чтобы придать всей истории менее мирный характер. — Оправдайтесь, вы еще не знаете, что явился вас выгнать. Она испытующе взглянула ему в глаза, словно боясь, что у него начался приступ лихорадки. — Сядьте! — потребовала она и села сама, перестав заслонять измятую постель. Затем заговорила. — Сир, вы не впервые оскорбляете меня. Вы нанесли обиду господину Дестре. Далее вы унизили меня тем, что приняли в саду ту женщину. Вы уехали, не простившись, и я проявила слабость, ответив на письмо более верного друга. Он явился ко мне до рассвета. Что вы должны бы счесть его стороны деликатностью? Разве вам было бы приятнее, если бы весь дом проснулся и увидел вас? Он с трудом дослушал до конца. Он вцепился в локотники, чтобы не вскочить с кресла. Вместо этого он подвинулся ближе к ней и сказал, отчеканивая каждое слово, прямо ей в лицо. — Он приехал за тобой, поэтому ты одета. Вы хотели бежать, вы хотели обвенчаться. — С вашего позволения, — отвечала она, вскинула голову, но не отвела от него взгляда. — Позволения я никогда не дам, — пробормотал он. — Матери моего ребенка! — вдруг произнес он громко. При этих словах она дважды быстро взмахнула ресницами, и больше ничего. Затем наступило молчание. Оба застыли, нога к ноге, почти щека к щеке, в напряженном молчании. Сначала он весь похолодел, потом у него стало сухо во рту и в горле. Он не мог глотнуть, подошел к столу и выпил воды, после чего покинул комнату, на нее он больше не взглянул. Мадам де Лианкур не стала ждать и велела укладывать сундуки. Она не знала, проиграла она игру или нет, пока что следовало уехать к тетке Сурди. Тетушка де Сурди сказала бы, что бы ни случилось, никогда ничего не проси. И ни при каких обстоятельствах не благодари. Габриэль, казалось, слышала эти советы, даже издали, а сама между тем рассеянно отдавала распоряжение служанкам, укладывавшим сундуки. Правда, она не обладала глубоким умом и из-за скудости мышления совершала порой чреватые последствиями ошибки, как, например, с господином де Рони. На сей раз, однако, она руководствовалась затверженным житейским правилом ничего не просить, ни за что не благодарить, только выжидать, пока противник не сдастся. «У него нет никого», — думала она, — «никого на свете. Тем более, что сейчас он готовится к прыжку, который сам зовет смертельным прыжком, и недаром у него больше вероятнее потерять своих приверженцев, чем выиграть королевство. Когда мы ночью лежим рядом, я больше молчу, а он говорит сам с собой. Я ничего не имею против того, чтобы казаться недалекой». И она приказала служанкам прекратить сборы. Оставшись одна, она набросила самое легкое, почти прозрачное одеяние. У нее вдруг явилась уверенность, что он вернется. Женщины по большей части обманывали его, и он над этим смеялся. Он к иному и не привык, так говорят все. Никогда он не был ревнив, теперь это с ним впервые. Ему это, верно, нелегко, произнесла она вполголоса и, мягко опустив руки на колени, ощутила мимолетный прилив нежности к тому, кто из-за нее стал другим и с ее помощью обогатил свою способность к страданию. Она даже была близка к раскаянию. Я только ресницами взмахнула, когда он заговорил о своем ребенке. Он вошел, взял ее за обе руки и сказал: «Мадам, забудем все». «Вы одумались, сир», — ответила она снисходительно, однако прекрасно заметила, какой мучительный час он провел. Его лицо должно было побледнеть и стать усталым, но лицо, обветренное в бесконечных походах и закаленное в борьбе, не способно быть бледным и усталым, разве что заглянешь под кожу, — подумала она с умилением. «Сир, вы неотразимы, когда добиваетесь меня». С этими словами она протянула к нему руки, уже не просто терпеливо и приветливо, а, наконец, с вожделением. Когда минуты самозабвенной страсти прошли, они снова стали прежними. Он беспокойный и пылкий, она же непонятная и хладнокровная. «Северный ангел», — сказал он с отчаянием, — «поклянитесь мне, что с вашей верностью не сравнится ничья, кроме моей». Но сам не стал слушать ее. «В какой верности можете вы мне клясться, когда вы уже дважды нарушили ее? Мое страшное подозрение вы принимаете совершенно спокойно, меж тем, как другому прощаете открытое предательство. Блеклый лист боится лиги, и не только сватался к мадемуазель де Гиз, но пользуется милостями ее матери. Вы для него ничто, и мне он не предан». Ревнивец изощрялся в унижении противника, в завоевании ее непобедимого сердца. «И вы могли ему написать, после всех обещаний, вы больше не смеете говорить: я сделаю, вы должны сказать: я делаю, примиритесь с тем, повелительница, чтобы иметь только одного слугу». Он застонал. Прижав обе руки ко лбу, он выбежал из комнаты. Ниже пасть уже нельзя. Чувствовал он. В старом саду его поджидал пастор Лафей. Генрих, как увидел его, застыл на месте, пораженный прямой связью между своим несчастьем и своей виной. Пастор стоял в 10 шагах от него, под деревьями. «Несчастная Эстер умерла», — проговорил он. Генрих опустил голову на грудь и столько времени молчал, не шевелясь, что старику в тени деревьев сделалось жутко. Он сказал: «Пусть даже это ваш величайший грех, сир. Несчастная Эстер теперь у престола вечной любви». Генрих поднял голову. Поверх дерев призвал он в свидетели горней выси: «В долине Иосафата у меня в последний раз был выбор». И удалился поспешно. Лафей остался один, в скорби и страхе. Король богохульствует, король смущен духом, готовится отречься от своей веры и осмеливается сравнить себя со Спасителем, как он был искушаем и устоял. Только позднее пастор Лафей узнал, долина Иосафата, так звался королевский лагерь у Шартра, и когда однажды король весь в грязи вылез из траншей, кого же несли ему навстречу? Существо, которое Господь Бог поставил на пути короля во имя своих неисповедимых целей. Старый протестант ни за что не поверил бы, что Габриэль де Стре никогда не убеждала своего друга переменить веру. Сам Генрих знал правду лишь в той мере, какой ее можно было обнаружить из разговоров и умолчаний. Однако, когда впоследствии его спрашивали: «Сир, кто, собственно, обратил вас?» «Моя возлюбленная повелительница, прелестная Габриэль», — отвечал он.